Алло. Я к тебе почтутку вызвал. Я уже попользовал одну вашу женщину. А сегодня еще будет вечером? Все, уже кончено. Еще будет вечером, хочешь? А себя ты почему не вызвал, ты плохой? Ты почему себя не вызвал, проститутка? У тебя уже вообще нихуя там нет. Да зачем мне проститутка, если у меня есть правая рука и интернет? Да. Ты я с этого... с тобой я веду беседу, да? Ну, я с этого насыщаюсь. Святослав Викторович, а можете мне дать совет свой? Нет. Ну, пожалуйста. Я один могу дать совет, намыть веревку и в нее влезть и прыгнуть. Ну, я не хочу, я еще молодой. А нахуй ты нужен кому? Ты пользу не прижишь, а тебе только один бред, блядь. Ну, я же ради себя живу, а не ради кого-то. Видишь, ты такой говнистый, блядь, а тебе один бред, блядь, поэтому таких, как ты, надо уничтожать, нахуй, без всяких... Ну, не надо, пожалуйста, я не хочу. Таких надо, как ты, блядь, уничтожать, ебаной матери. Это не демократично. Алло? Алло, меня скоро в армию забирают, как мне не стать петухом? Да, я слушаю вас. Здравствуйте, Святослав Викторович. Что надо? Мне нужен совет. Как мне не стать петухом, если я вам... газовую камеру, только в газовую камеру. Как в зеленом слонике, да? Как в зеленом слонике? С новой жизни через освещение газом, понял? А фильм смотрел зеленый слоник? Только через газовую камеру тебя могут пропустить. Хорошо, а ты фильм смотрел зеленый слоник? Да, я слушаю вас, Слав. Алло. Ты чего звонишь с утра, дурила? Сава-сан, можно сказать, где ты был в Японии? Хорошо, ты нахуй, где был? Да. А ты с японками встречался? Эй, ты Ярюка, не звони сюда, сука, я жду важного звонка, блядь. От кого? Пидорас ты ебаный. Я тебя, блядь, порву нахуй. За что? Сраный. Да, я слушаю вас. Привет, папа. Ты мне скажи, дурачок, ты вообще слепой или очки носишь? Папа, это же я, Женя. У тебя компьютер есть? Ну? Программа «Стоит фильмы». Какая? Ну, фильмы... Там ТВ, там прочее. У меня есть программы, если я смотрю фильмы бесплатно. А у меня есть спутниковое телевидение. Да хуй там спутниковое телевидение. Я фильмы конкретные смотрю, художественные, любые. Так. Там их не проебать. Вот смотри фильмы, они мне названия, ёбаный город. А бесплатно, да, смотришь? Конечно, бесплатно. Программу вызови любого хорошего мастера. Он телеватель, если будешь фильмы смотреть, телефон не жить. Да он, я знаю, я, у меня торренты есть специально. Ну вот сделай это, ёбаный, по голове. Ну, хоть ты мне названиваешь, ёбаный, брат. Ты от меня только матершину ты можешь услышать, оскорбление. Ну просто вы фанат, я вас обожаю. Да вы нахуй фанат, года. Ты чё, дурак, ты, блядь, хуев. Смотри кино, нахуй, книжки читай, ты, развивайся. Ты чё, сколько закончил класса-то? Ну, я закончил только что строительный колледж. Колледж, а почему не работаешь? Ну, пока что еще не дали диплом. Диплом еще не выдали? Да, будет в июне только. А где планируешь работать? Ну, пока не знаю, где это было. Вот распределение или где найдешь сам? Что? По распределению будут направлять или где сам найдешь работу? Ну, сначала мне покажут работу, а потом, думаю, с опытом буду работать сам. Ну, хорошо, давай работай, держай, ну, видишь, перспективы какие хорошие. Спасибо. А ты мне удаляешь название, зачем ты это делаешь? Ну, я просто люблю послушать ваши советы, вы же у нас грамотный человек на слова. Ну, вот эти хвали учись, развивайся, ёб твою мать. Поступи какой-нибудь вечерний, там, еще какой-нибудь туз, вуз, там, я не знаю. Развиваться нужно постоянно, ежедневно. А кто вам должен позвонить на телефон сейчас? Чего? А от кого вы ждете? Какого звонка? Попытайтесь, блядь, больше, чем моя жена покойница, ну... А что случилось с этой, как ее? Почему любимого? Железы, блядь, меня, сука, не слушалось, блядь. Курила и пила, нахуй, и загорала потом, сколько хотела. И пиздец. Пиздалики на воздушном шарике. А кто такая Людмила? Да, ну, я не проебать Людмила, знакомых, ты чё, блядь, чудак, у меня штук 12, блядь, все Людмила. А не боитесь заразить СПИДом? СПИДом? А я разве не имею с ними какие-то контакты? Ну, а зачем тогда они вам нужны, если у вас деньги? Ну, у меня какие деловые отношения с кем не имеются. Ну, где ты, знаете, ты что думаешь? Что ко мне расу, пришла я на матрасу, где ты? Я думаю, что вы такой ловелас, что у вас... Да ладно, у меня деловые связи, очень масса таких у меня знакомств. Женщин, честно, деловые отношения. А что насчет Шишкова? Вы его собираетесь вовлекать? Да, пусть все власти занимаются. До свидания.